Никто не знал, что такое заземление. Тщательно проверив, нет ли за машиной слежки, Ален высадил Соло на улице. Было не совсем понятно, то ли его, Соло, жизнь слишком драгоценна, чтобы рисковать ею, то ли человеческая слабость и неловкость могут послужить помехой при проведении спасательной операции. Ален расщедрился, дав Солу изрядное количество денег. А вот на советы он оказался скуп, оставив лишь инструкции, как связаться вечером. По его рекомендации Сол не взял с собой никакого оружия. Для укрепления душевного спокойствия Сол зашел в ближайший бар и заказал бренди. Пьян он или трезв? Поездка на машине подействовала отрезвляюще. Но такое желание напиться, откуда оно? Нервы сдают. Все эти убийства и погони не проходят без следа. Надо расслабиться. И выпивка – самое доступное средство. Но не самое лучшее. Все, последний бокал. Услужливо всплыла заманчивая мысль, что есть средство куда действеннее Чанди. Женщина. Джулия. Сейчас она на работе. Можно позвонить, договориться о встрече. За ее домом, без сомнения, следят. А вот на работе? Нет, опасно. Это уже пьяная лихость. Хороша Джулия, но недосягаема, недоступна. Да, но есть ведь женщины и более доступные. Предательство? Измена Джулии? Чепуха. Джулия – это человек. А вот какая-нибудь потаскушка, в чьих профессиональных услугах Сол сейчас нуждается, это мыслящее чуть-чуть растение. Или одушевленный тоже чуть-чуть механизм по оказанию услуг определенного рода. Разве можно человеку изменить с механизмом или с растением? Это будет чисто психотерапевтическая процедура. Обвинять в измене за это – то же самое, что обвинить пациента, пришедшего к проктологу, в гомосексуализме. Сол просто восхитился собственным внутренним красноречием. Это же надо додуматься до такого оригинального сравнения. Нет, бренди явно положительно сказывается на его умственных способностях. Так, теперь остается найти мыслящее растение. Лекарственное растение, можно сказать. Сол оглядел бар, и тут до него дошло, что время для подобных поисков самое подходящее. Все профессионалки отсыпаются. Те, кого по одежде можно принять за профессионалок, секретарши и продавщицы, заглянувшие сюда на четверть часа. Максимум, что выгорит с ними, это договориться о встрече на вечер. Нет, не подходит. Сейчас бы Соло лучше всего устроила простейшая схема. Деньги, товар? Что же делать? Еще бренди? Нет. Сол вышел на улицу. Отказываться от задуманного ему не хотелось. Есть ведь в городе места, где можно найти женщину в любое время суток. Сол, как добропорядочный, хотя и не зарегистрированный семьянин, туда не заглядывал, но отыскать? Сол настолько глубоко задумался, что налетел на прохожего. Или прохожий налетел на него. Но, судя по ощущениям, это не прохожий, а ходячая каменная стена. Прошу прощения. Старомодно выглядевший высоченный мужчина средних лет, одетый в темный костюм-тройку, несмотря на душный летний день, церемонно наклонил голову. «Извините». Сол кивнул, тоже буркнул в ответ извинения и собрался идти. Но не тут-то было. «О, мистер!» Человек-стена загородил дорогу. «Твое лицо мне знакомо. Где же я его видел?» «Ах да, в газете. Ты какой-то то ли грек, то ли еврей. Убил молодую женщину, начинающую актрису». Сол затравленно огляделся. Бежать было некуда. Хотя если рвануть в тот переулок,